Глава 20. Иногда я просыпаюсь с мыслью, что это все было сном, что я все еще в своей квартире или в кафешке с чашкой остывшего латте, с глиной под ногтями и вечными проблемами с доставкой бусин, что Лю Джоу мертв, Юйгуй всего лишь фантазия, а Цэ Вэньцюэ — скучный второстепенный герой дорамы, которому вряд ли светит второй сезон. Но каждый раз, открывая глаза, я видела гладкую резьбу на деревянном потолке, лунный свет на золотом ханьфу из ножью постели и темные глаза того, кто когда-то был врагом, а теперь стал самым надежным союзником в мире, где Бог может поселиться в чьей угодно голове. Мы победили, но победа не конец. Это, как выяснилось, самое начало. Первым делом мы усмирили столицу. Остатки старой гвардии прятались в храмах, подземельях и гостевых домах. Этих людей выкуривали словно крыс, только аккуратно и без показной резни. Это была наша новая политика. Не страх, а железное спокойствие. Ты либо принимаешь новую эру, либо оказываешься за ее пределами. «Мы не кровопийцы», — сказал как-то Лю Джоу. «Теперь я его так называю, потому что старое имя ни к чему». «Мы архитекторы. Не рушим, а строим. Но если кто-то попытается ударить меня кинжалом в спину, я снесу его и не пожалею». Мы с ним работали днем и ночью. Я с культами, провинциями, деревнями, налогами, жрецами и знахарями. Он с генералами, казначеями и старой знатью, которая долго морщила нос, пока не поняла. Их не убьют, но и уважать заставят. Мы поставили на ноги разбитые гарнизоны. Изменили налоги в северных деревнях, вернули торговлю на южные перевалы, открыли дороги, на которых раньше только грабили. Но теперь, благодаря когтям луны, разбойники боятся туда сунуться. Воины Черной Луны стали официальной стражей. Белые кисти, оставшиеся верные, тайной рукой правосудия. Все работали вместе. А принца и его дядю мы отправили в монастырь. «Искупайте грех крови своего рода», — сказал им Лю Джоу. «И тогда у вас будет шанс, что народ забудет ваши грехи или хотя бы простит». Они не спорили. Их головы были опущены, а шаги медлены. Принц был слишком опустошен, чтобы бороться, потому что все рухнуло в один момент. Весть об этом распространилась в народе быстрее любого гонца. «Справедливость!» говорили гости в чайных домах. «Сдержали слово», — шептали торговцы на рынках. «Боги вернулись», — утверждали жрецы в храмах. «А еще мы построили храм. Не просто святилище, а настоящий дворец для Юйгуя. Из темного камня, будто из самих теней. Его статуя стояла в центре, величественная и прекрасная». Вырезанные из черного обсидиана, с глазами, инкрустированными лунным нефритом. Одна рука протянута вперед, словно приглашая коснуться и пройти по божественному пути. Другая лежит на рукояти меча, как напоминание о том, что темный бог есть темный бог. Культ Черной Луны стал его голосом, руками и покровом. Слуги приносили рис и свечи, крестьяне — рисовые лепешки и травы. Благородные чиновники и дворяне жертвовали золото, а воины... Воины приходили за клятвой. Служить, защищать и не поддаваться гнили. «А ведь я никогда не хотел быть богом!» Хмыкнул Юйгу, лежа поперек моего кресла и жуя засахаренный имбирь. «Но, черт возьми, мне идет!» «Но ты и есть бог?» «В смысле, не хотел?» «Я хотел печь булочки!» «Мы организуем пекарню при храме», — не растерялась я. «Только постарайся не возгордиться, а то я твой храм первый снесу». «Вот и живи с такими мелочными женщинами», — пожаловался он. «То лелеют, то пугают». Я рассмеялась и покачала головой. «Ну, какая освободилась, такой теперь и живи». В провинциях был наведен порядок. В городе свечи в окнах, вечерние базары, лепешки с луком, специи, шелк и песни. В храме молитвы, на троне справедливость, а в небе луна, ну и солнце, конечно. «Ты счастлива?» — спросил меня как-то Люджоу, глядя на карту империи, расстеленную на нашем рабочем столе. Я посмотрела на супруга. Это лицо я знала с самого попадания в Дораму, а душу приняла не так давно. Потом глянула на тень Юйгуя, что лежала в углу. Бог дремал, закутавшись в шелковую накидку в цветочек, честно свистнутую из моего гардероба. Я устала, но да, я здесь. И это все мое. Я счастлива. Люджоу кивнул. И я знала, это не конец. Это была весна новой эпохи. И, возможно, новой любви. Но об этом потом. Сейчас надо было писать сценарий жизни дальше. И я взяла кисть. Спустя некоторое время. Наши отношения с Люджоу складывались как-то по-особенному. Иногда он стучался в мою дверь. А потом уходил, ничего не сказав. Это было странно, очень. Учитывая, что официально он муж, глава клана, мужчина, с которым мы вместе вершили дела империи, но спали в соседних покоях. Он не навязывался, но был везде. Появлялся рядом тогда, когда я еще не осознавала, что мне это нужно. В тот день я вернулась, уставшая после заседания Совета Солнца, где старики спорили так, будто их мнение изменит движение Луны. Служанки помогли переодеться из официальной одежды в ханьфо попроще, после чего я отпустила их и прошла в сад, а там уже стоял столик, два стола, чайный набор с золотыми ветками на крышке и Люджоу. В обычной темной одежде, волосы схвачены простой заколкой, ничего пафосного, удивительно по-домашнему. На его губах играла мягкая улыбка, а взгляд был направлен на усыпанное звездами небо. «Не спишь?» — спросила я и тут же поняла, как глупо это звучит. «А ты?» «Ну да, каков вопрос, такое продолжение разговора?» «Уже нет. В смысле, еще нет». Он указал на стул. «Присоединишься?» Мы сидели молча. Чай пах жасмином и мятой. Луна отражалась в фарфоровых чашках. Снаружи лились звуки ночи. Щелчки светлячков, шелест воды. «Ты устала», — сказал Люджоу. «Ты никогда не жалуешься, но я вижу». «А что ты видишь?» «То, как ты держишь чашку, как прикусываешь губу, как медленно вынимаешь шпильки из волос, чтобы потом пригладить пряди. Я вижу женщину, которая несет на плечах полмира и все равно улыбается». «Это сейчас комплименты или укоры?» «Восхищение!» Сердце дало осечку, а потом забилось громче. Он не касался меня, но рядом с ним было хорошо. Тихо. Безопасно, но не скучно. И чай был вкусный, а душа спокойной. На следующее утро все было как обычно. А вечером меня ждал сюрприз. Корзина с рисовыми пирожками и записка от руки. «Пусть твой день начнется не с бумаги, а с персикового вкуса». Постскриптум. «Не забудь съесть последний. Он с бобовой пастой. Я отвоевал его у повара». Я рассмеялась. И вдруг почувствовала, как много значит эта мелочь. Потом были прогулки. Люджоу был наблюдателен и знал, как я люблю город на закате. Как мне нравятся маленькие улочки с фонариками, которые колышутся на ветру. Он специально отвел меня туда под видом проверки окраин. Мы шли рядом. Точнее, он чуть-чуть позади. И когда один из мальчишек почти врезался в меня, молча подхватил за талию и удержал. «Ты в порядке?» «Да, ты так держишь?» Выдохнула я, не отстраняясь сразу. «Я просто держу то, что мне дорого». «О, и как же сложно было не расплыться в улыбке после такого». А потом у нас было свидание. Настоящее. Хоть мой муж и жена, вокруг дворцы, приказы, интриги. Люджоу позвал меня вечером и сказал: «Не надевай официальное и не бери кинжал». Я подняла бровь, но подчинилась. В ханьфу цвета огня и с волосами, прихваченными несколькими золотыми шпильками, я вошла в зал, и там он встретил меня с цветами. Простыми, белыми луговыми, перевязанными красной нитью. Той самой, что скрепляет судьбы людей. Люджоу привел меня в павильон у воды, где только свечи, чай и шелест волн. Там на гуцине и флейтах играли музыканты. Легкий ветер трепетал серебристой занавеси. «Почему ты все это делаешь?» — спросила я. «Потому что ты — женщина, которую я уважаю, правительница, которой верю. А еще та, что держит сердце на ладони и готова подарить его народу империи Цзэань». Я смотрела на него. В нем больше не было старого министра Цивэньсюэ. Не было и надменного главы культа Люджоу. Это был совсем другой человек. «Ты не влюбляешься в меня?» — спросила я. «Влюбляюсь», — ответил он. «Каждый день. Медленно, как строят храмы. Не ради славы, а ради вечности». Я опустила взгляд. А потом, не раздумывая, взяла Люджоу за руку. Он поднес мои пальцы к губам и поцеловал их. Так легко, так нежно. И мир на миг замолк, словно вообще не существовал. В этом касании губ не было страсти, но была клятва. Без слов, без крови. «Ты моя жена, Сужань», — сказал он. «Но я хочу быть для тебя тем, кого ты выберешь. Не из долга, а по любви». И я поняла, возможно, впервые в жизни, что быть любимой значит не страдать и не терпеть, а просто быть собой, без масок и без страха. И с этим человеком у меня все получится. После этого были наши покои и сердце, которое колотится, как сумасшедшее. Лю Джоу не дотронулся до меня первым. Я сделала шаг вперед сама, давая понять, что барьеров больше нет. Но с ним все было иначе, потому что он ждал. Вечер был удивительно мягким, словно бархатным. Лунный свет струился по занавескам, очерчивая изящные тени на полу и стенах. Мы находились в наших покоях. Только мы вдвоем. В воздухе витал запах сандала, тонкий и почти неощутимый. Его принес Лю Джоу. Я же принесла запах жасмина. «Я боюсь», — призналась я, произнеся то, что, наверное, раньше никогда не осмелилась озвучить. Я боялась не того, что должно сейчас произойти, а опасалась, что вдруг все сломается и больше не будет, как прежде. «И я тоже», — вдруг тихо сказал Лю Джоу. Мы долго смотрели друг на друга, без игры и без иронии. Только тишина между нами была как мост, через который надо перейти, как что-то большее, чем эта ночь. «Я хочу, чтобы ты была уверена», — сказал он. «Чтобы ты знала, что можешь остановиться в любой момент. Я не уйду и не исчезну. Я буду рядом, даже если ты...» «Знаю», — перебила я. А потом дотронулась до его руки. Лю Джоу не шелохнулся, только медленно накрыл мою ладонь своей. Теплой, живой и такой уверенной, но совершенно нетребовательной. Как будто говорил: «Я с тобой, если ты впустишь меня в свое сердце». Я шагнула ближе. Между нами почти не осталось расстояния. Глаза Лю Джоу были спокойными, как ночное озеро, и в них можно было утонуть. Я коснулась его лица самыми кончиками пальцев. Потом дотронулась до плеча. Провела пальцами по линии ключиц. Он закрыл глаза. А потом открыл их, только чтобы смотреть на меня. Когда же Лю Джоу склонился ко мне и коснулся губ, то поцелуй означал больше, чем просто желание. В нем была тишина, в которой рождается доверие. Он был легкий, как прикосновение дыхания. Нежный, как шелк. На виске, на щеке, на губах. Он не спешил, показывал, что я могу выбирать сама. Когда же я потянулась к нему, Лю Джоу только вдохнул, не прерываясь. Пальцы сдвинули лямку с моего плеча. Не прозвучало ни слова. Но в его взгляде было все: благоговение, благодарность и трепет. Мы двигались медленно. Он целовал, как будто учился читать каждый мой выдох. Не как жадный любовник, а как тот, кто знает, что перед ним целая история, и он не хочет потерять ни одной главы. Когда он оказался надо мной, я уже не боялась и прекрасно знала, что страху тут не место. Потом мы были едины, и не было ни боли, ни поспешности. Было что-то другое, чистое и глубокое, как будто я вернулась домой. Лю Джоу сжимал мою ладонь, пока двигался, и шептал: «Тебе хорошо?» «Всегда», — отвечала я. Когда все завершилось, и только наше частое дыхание разрывало тишину в спальне, он не отстранился. Прижал меня к себе, словно боялся, что я исчезну, если он отпустит. «Ты выбрала меня?» — прошептал Люджо в мои волосы. «Я выбрала себя», — сказала я. «Но с тобой рядом и полностью довольна этим выбором». Он улыбнулся, оценил ответ и кивнул. Я прекрасно понимала, что ему не нужна женщина, которая считает, что мужчина может заменить весь мир. Ему требуется не та, что будет за спиной, а та, которая будет держать его за руку и идти рядом. Мы лежали, пока луна не сменилась предрассветной дымкой. Я чувствовала, как бьется его сердце. И впервые за долгое время не думала ни о заговоре, ни о тронах, ни о крови, ни о богах. Только о том, что это начало новой жизни. Моей, нашей. На следующее утро все было не так, как раньше. Лю Джоу больше не уходил и не притворялся холодным. Не играл в сдержанного мужа, который не хотел бы навязываться, а просто остался. Я проснулась от того, что он гладил мои волосы, медленно, почти медитативно. Его ладонь была теплой и ласковой. Он не пытался меня разбудить, а просто ждал, когда я сама проснусь. «Доброе утро», — сказал Лю Джоу. «Доброе», — хрипло ответила я, не открывая глаза. «Это не сон?» «Пока ты не прогнала меня, нет, конечно». Я тихо фыркнула и открыла глаза. Он смотрел на меня так, будто видел не только внешность, но и все, что было внутри. Мои страхи, усталости и внутренние баррикады. Но при этом все равно решил остаться. После той ночи изменилось все. Лю Джоу был рядом как мужчина, который теперь не просто мой союзник, а выбор моего сердца. На собраниях совета он больше не перебивал, а дополнял. Внимательно смотрел на меня, когда говорил. И даже если спорил, то делал это так, словно спорит ради меня, а не вопреки. Когда мы работали за одним столом, Лю Джоу незаметно подливал чай, подавал бумаги в нужном порядке, исправлял формулировки и, главное, не считал себя выше меня, а просто был. «Ты же понимаешь, что теперь обречен?» — спросила я как-то, когда он вышел из купальни, обернутый в полотенце с мокрыми прядями на плечах. «Почему?» «Потому что я теперь тебя люблю. И если ты мне еще хоть раз скажешь, что не навязываешься, получишь подушкой по голове». Лю Джоу рассмеялся и протянул руки. «Принято. Тогда иди ко мне прямо сейчас». Мы стали видеться чаще, и не только из-за государственных дел. Он приходил за мной, когда я слишком долго задерживалась в архиве. Приносил мне еду, если я забывала поесть. Гладил и разминал мои плечи, когда я сутками не вставала из-за стола, работая с бумагами. Лю Джоу учил меня распознавать неверные интонации в словах чиновников, а я показывала ему, как разглядеть эмоции в лицах тех, кто говорит полуправду. «А еще не поверите?» Начал ревновать. О, как тонко он это делал. Ни одного прямого слова. Только легкий нахмуренный взгляд, если я слишком долго разговаривала с офицером из новых отрядов. Лишь чуть более крепкое прикосновение к моей ладони, когда мы проходили мимо молодых аристократов. «Ты ревнуешь?» Спросила я, лежа у него на груди в один из редких вечеров тишины. «Я горжусь, что на тебя засматриваются. И радуюсь, что ты при этом выбираешь меня», — прошептал он. «Но если кто-то посмеет коснуться тебя, я поговорю с ним по-другому». Я только хлопнула ресницами, а через секунду мы уже целовались. Каким-то образом наша жизнь стала не легче, нет, но мягче, что ли. Он даже умудрился очаровать Маужо. Правда, пришлось попросить Лосяна устроить их любовные приключения, чтобы у нее не было времени часто видеться с сыном. Лосян не отказался. И я знала, что если буду сражаться, муж прикроет спину. Если сделаю ошибку, он не осудит. Если не буду справляться, то он поможет. Как бы это ни звучало, но Лю Джоу был тенью моей власти и света моей слабости, тем, кто не просил меня быть сильной. Но делал меня такой просто потому, что любил. Недавно на совете, когда очередной старейшина предложил обдумать новое распределение земель, я не успела даже открыть рот, как Лю Джоу произнес: «Моя жена и ваша императрица уже приняла решение. И если кто-то хочет его оспорить, пусть сперва предложит вариант лучше. Или молчит». И я заметила, как все посмотрели на меня, понимая, что лучше не возражать и считаться с моим мнением, потому что я не одна. Я не знала, что ждет нас впереди. Войны, боги, новые враги. Все это было возможно. Но теперь я знала точно. Рядом есть тот, кто поддержит. Лю Чжоу, мой муж, моя стена и мой дом. И я могла идти куда угодно, потому что он всегда шел рядом, молча, упрямо и гордо. И это было все, что мне нужно. Через 10 лет. Что? Кто дал вам эту книгу? Я влетела в коридор вихрем, сметая занавеску, которую кто-то зачем-то завязал бантиком. В одной руке злополучный том с вызывающей обложкой, где был изображен полуголый мужчина в доспехах, держащий на руках девушку в прозрачном ханьфу. В другой мой плащ, надетый наспех задом наперед. Он просто путался под ногами, пришлось подхватить. «Мама!» — хором раздалось из библиотеки. «Мы просто читали! Это интересно! Особенно там, где генерал падает в ванну!» Я сделала глубокий вдох, потом выдох, потом снова вдох. «Падает в ванну? А с кем, простите?» «С госпожой Ву!» — важно сообщил Цзинь, мой сын. Один из двух 8-летних проказников с глазами, как у Лю Чжоу, и с характером, как у Юйгуя. Вот тебе и божественное благословение. Хоть бы предупреждал о последствиях. Она в это время была в полотенце, но он ее подхватил, потому что галантный. А потом... «Нет, не надо, пожалуйста, я не хочу знать, что потом». Рыкнула я и стиснула зубы. «Где он?» «Кто?» Хором переспросили дети, одновременно одинаково делая невинные глаза. «Он! Тот, у кого вечные шутки. Кто считает себя воспитателем. Кто таскает мятные леденцы из моего ящика и полагает, что слово «цензура» — это ругательство». Дети переглянулись. Элань опустила глаза и прикусила губу. «Дядюшка Юй говорил, что это важно для формирования образа идеального мужчины и понимания того, что идеальных мужчин не существует». Я на секунду замерла. Потом медленно развернулась на каблуках и заорала. «Юй-гуй!» Ответом мне было лишь хихиканье из соседнего крыла. Я кинулась туда, сжимая в руках книгу так, будто собиралась лично забить ею этого гада. А потом утопить автора и редактора в фонтане с лотосами. И Юй-гуй тоже. Хихиканье повторилось. Под руку попалась декоративная ваза, которая тут же полетела на звук. Раздались тихое «ой» и ругань. «Я все объясню. Это педагогика. Расширение кругозора. Прививание культурного вкуса. Или бескультурного. Зависит от главы». Я влетела в комнату и с порога бросила книгу на кровать. «Моя тайная жизнь с генералом? Серьезно? Там же сцена, что мне было стыдно читать в своем возрасте. А ты сунул это моим детям, которым сейчас по 8 лет». Юй-гуй стоял у окна в черном ханьфу в цапельках с чашкой чая и лицом того, кто абсолютно не собирается признавать вину. «Во-первых, им уже почти 9. Во-вторых, ты недооцениваешь их интеллект. В-третьих...» «Не надо в-третьих!» Я схватила подушку и метнула в него. Он и вернулся, причем красиво. Подпрыгнул, как кошка, развернулся и даже отпил чай. «Моя милая императрица! Ты же понимаешь, что если мы сами не дадим им информацию, то они ее найдут. И не факт, что она будет качественнее». «А почему не какую-нибудь научную книжку? Почему не трактат о принципах управления южными регионами?» «Потому что из него мало что пригодится в жизни. И там нет ни одной сцены ванной». Я швырнула вторую подушку. Потом плед. Потом расписной веер. Он увернулся от всего и расхохотался. «Они спрашивали, как ты познакомилась с их отцом, а я, как персона с воображением, дал им вариант художественной адаптации». «Переадаптируй сейчас себя в жабу!» «Прости, я слишком красив для этого. Да и как потом людям поклоняться жабе?» Он подмигнул, и я взвыла. «Если мои дети начнут называть кого-то «моя страсть на поле битвы», я тебя зашью в мешок и спущу в фонтан». «Это будет прекрасно, ибо сейчас очень жарко. А еще чудная эпитафия». Юйгуй театрально прижал руку к груди. «Погиб, как жил, воспитывая молодежь». «Воспитатель года», — процедила я, срывая занавеску, чтобы метнуть ее в него. Он уже выскочил в коридор. «Ты посмотри на него!» — заорала я, выбегая за ним. «Научил их, понимаешь, ценить мужской идеал». «Ну а что? Они же в тебя. Сильные, умные, независимые. Им нужен стандарт». «Стандарт в виде генерала в ванной? Ты сама говорила, что у нас нет нормальной системы сексуального образования. Я просто вложился в проект». «Сейчас ты вложишься лицом в ковер». Я гналась за ним по галерее. Дети уже прилипли к окнам, смотрели и хихикали. Слуги разбегались. Один из стражников за шторы сделал вид, что он канделябр. «Скажешь еще слово, и я сама напишу книгу. Назову ее «Моя жизнь с Юйгуем» и «Инструкция по выживанию с идиотом». Ха, это будет бестселлер. Я даже дам денег на иллюстрации». «Я тебя убью». «И экземпляр твоей свекрови пошлем». «Два раза убью». После того, как я окончательно убедилась, что Юйгуй не собирается возвращаться с новым томом романтической педагогики, я приказала отнести мою тайную жизнь с генералом туда, где ей и место. В сундук с замком, спрятанный в кладовке. Сложно было заставить себя не пролистать ее по дороге. Просто чтобы знать, что прочли мои дети. Да, подозреваю, что все. Слуги украдкой посмеивались. Один даже кашлянул в ладонь, когда я несла книгу, а потом просто сделал вид, что приболел. Я же мать, глава клана, верховная жрица и императрица. Но даже мне хочется иногда уткнуться лбом в стену и прошептать. «Я устала. Верните мне тот день, когда самая страшная угроза была в виде плохого отчета о сборе налогов». Вернувшись в покой, я обнаружила обоих детей, мирно играющими в саду. Лань строила из камешков что-то похожее на башню, периодически озираясь. Не следит ли за ней мама? А Дзинь сосредоточенным видом пытался приручить черепаху. «Ты ее не заставишь бегать», — заметил я, усаживаясь на скамейку. «А вдруг она волшебная?» — ответил он. «А мы просто не нашли нужное слово. Вдруг у нее печать молчания?» Я засмеялась. «Печать молчания». Опять набрались от Юйгуя. Недавно он обучал их магическим терминам, а теперь я имею дело с черепахами и печатями. Замечательно. «А вдруг ты тоже волшебная?» — сказал Дзинь, повернув ко мне лицо. «Ты же сделала так, чтобы у нас все было». «Это папа сделал. И я, и дядя Юй», — хмыкнула я. «Но мы все старались». «А у других детей нет дяди Юя, и им скучно», — сочувствием сказал он. Я фыркнула. «Другие дети живут не так весело. Он им не дает такую литературу». «Это была хорошая книга», — вмешалась Лань. «Там генерал был благородный. Он все время спасал госпожу Ву, даже из колодца». «И не только госпожу Ву». Я вздохнула. Мне осталось только надеяться, что они не добрались до главы, где генерал и трое юношей... Так, о чем это я? Они же играли в го. Ну, по крайней мере, это было описано так. Вечером, когда вернулся Люджо, я вкратце рассказала ему про утренний инцидент. Он рассмеялся. Потом посмотрел на меня и спросил. «В какой момент ты поняла, что не сможешь с ними справиться?» «Когда они начали обсуждать, какие цветы лучше сажать вокруг купальни генерала?» Дзинь хотел лилии, а Лань — лотосы. Причем с обоснованием, что лорд Чао в третьей главе сказал про лотосы. Муж попытался сохранить серьезность, но все равно хмыкнул. «Думаешь, они будут как ты? А ты хочешь, чтобы они были как ты?» «Нет», — сказал он. «Я хочу, чтобы они были лучше». Мы сидели рядом в тени павильона. Я облокотилась на его плечо, и он положил руку на мою талию. Спокойствие. Семейное. Настоящее. «А что с Юйгуем?» — спросил Люджоу спустя минуту. «Спрятался в святилище. Притворяется, что он в периоде очищения. Боится, что я все же поколочу его». «Он всегда прячется, когда чувствует, что ты близка к убийству. Убийству Бога». «Именно». Он рассмеялся и поцеловал меня в висок. «Мы справимся с ними», — сказал он, имея в виду наших детей. «Вдвоем». Я кивнула. Мне больше и не нужно было. Ночью я прошлась по дому, как всегда перед тем, как лечь. Проверила, закрыты ли окна, все ли спокойно. Остановилась у детской. Они спали. Дочь прижалась к подушке. Ее волосы рассыпались, как нити черного шелка. Сын спокойно дышал, обняв игрушечного дракона. Я смотрела на них и чувствовала, как внутри поднимается что-то щемящее и бесконечно теплое. Потому что ради них я могла бы начать войну. Ради них я пошла бы в огонь. И если они однажды захотят написать свою книгу, пусть. Только не про генералов. А про то, как одна женщина создала свою империю и не забывала смеяться. Даже если ее дети 8 лет читали подозрительную любовную прозу. А потом и вовсе сумели от нее спасти темного бога. Потому что он очень любил пошалить. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.